Предзакатные дали. Всякое созерцание переходит в наблюдение, всякое наблюдение — в соображение, всякое соображение — в установление взаимной связи. И можно сказать таким образом, что всякий раз, как мы внимательно всматриваемся в мир, мы теоретизируем. Гёте. Осень. Благословенная пора для подведения итогов. Жатва собрана, труд свершился. Под чистым и прозрачным небом, в сверкании далей, отдыхает жизненный пейзаж. Оглядываясь назад на созданное, 70-летний Фрейд не может сам не изумиться, как далеко завел его творческий путь. Молодой врач по нервным болезням занялся изучением одной из проблем неврологии, истолкованием истерии. Проблема эта, скорее, чем он ожидал, вовлекает его в самую глубь вопроса. Но там, на дне колодца, новая проблема, проблема бессознательного. Он хватается за нее, и что же? Она оказывается своего рода магическим зеркалом. На какой бы предмет духовного порядка не направить его лучи, предмет этот озаряется иным пониманием. И вот, вооружаясь непревзойденную силой толкования, руководимый сознанием тайного своего предназначения, Фрейд идет от одного постижения к другому, неизменно высшему и более пространному. Одна часть последовательно возникает из другой, по выражению Леонардо, и каждый из кругов этой спирали является цельную картину душевной жизни. Давно уже пройдены области неврологии, психоанализа, толкования снов, сексуальных теорий, а все новые и новые науки встают на пути исследования, требуя обновленного подхода. Педагогика, история религий, мифология, поэзия — и все области искусства обязаны своим обогащением его творческим мыслям. С высоты своего преклонного возраста великий старец с трудом может обозреть сам, в какие дали грядущего ведут его нечаянные свершения. Как Моисей с горы видит Фрейд много и много невозделанной и плодоносной земли для посева своих мыслей. 50 долгих лет пребывает этот пытливый ум на стезе войны, в погоне за тайную и в поисках истины. Добыча его неисчислима. Как много рассчитывал он, предугадал, созерцал, творил и помогал человечеству. Кто сосчитает все эти подвиги во всех областях духовной жизни? Теперь он вправе был бы и отдохнуть на закате дней своих. И действительно, что-то такое тянется в нем к более мирному, не столь ответственному созерцанию. Взор его, строго и испытующе заглядывающий во многие, слишком многие сумрачные души, не прочь был бы теперь объять неторопливо всю картину мира в некоем духовном видении. Тот, кто неизменно проникал в глубины, жаждет окинуть теперь взором возвышенности и дали земного существования. Кто всю жизнь свою неотступно пытал и выспрашивал в качестве психолога, хотел бы теперь, как философ, дать ответ самому себе. Кто несчетное число раз анализировал души отдельных людей, хотел бы отважиться постигнуть смысл общественности и испытать свое искусство на психоанализе эпохи. Не ново это вожделение — подойти к мировой тайне путями чистого созерцания, вооружений только мысли. Но в сознании суровой своей миссии Фрейд всю жизнь подавлял в себе склонность к умозрению. Нужно было сначала проверить законы созидания духа на бесчисленных отдельных единицах, чтобы решиться потом применить их к целому. И пока длился день, все еще казалось ему, исполненному сознание ответственности, что еще рано браться за эту задачу. Но теперь, когда вечереет, когда полвека неустанного труда дает ему право поддаться творческой мечте и заглянуть за пределы индивидуального, он решается переступить эти пределы, чтобы окинуть взором даль и испытать на человечестве в целом тот метод, который он с успехом применил к тысячам. С некоторой робостью, со страхом приступает этот обычно уверенный в себе мастер к своему начинанию. Можно сказать, с не совсем чистой совестью отваживается он выйти за пределы точной науки и вступить в область недоказуемого, ибо как раз он, разоблачитель всяческих иллюзий, знает, как легко подпасть обаянию философских своих чаяний. До сих пор он решительно высказывался против всяких обобщений умозрительного свойства. «Я не сторонник фабрикации миросозерцаний». Таким образом, не с легким сердцем и не с прежней непоколебимой уверенностью обращается он к метафизике, или, как он именует ее несколько осторожнее, к метапсихологии, и сам в своих глазах извиняет эту позднюю решимость. Условия моей работы до известной степени изменились, и вытекающих отсюда последствий я не стану отрицать. Прежде я не принадлежал к числу тех, которые способны хоть на миг оставаться при каком-либо сомнительном взгляде, если он не нашел себе подтверждения. Но в то время впереди у меня было необозримо много времени, океаны времени, по прекрасному выражению поэта, и материалы притекали ко мне в таком изобилии, что я едва мог справляться с полученным опытом. Теперь все это изменилось. Время впереди меня ограничено, оно не используется полностью для работы, и таким образом не так часто представляется случай приобрести новый опыт. Когда я вижу что-нибудь, на мой взгляд, новое, я не уверен, вправе ли я дожидаться обоснования этого нового. Мы видим, как этот мыслящий строго научно человек наперед знает, что ставит перед собой задачу рискованную. И как бы в порядке монологов, словно сам с собой мысленно разговаривая, обсуждает он гнетущие его вопросы, не требуя на них ответа и не отвечая определенно. Поздние его труды, будущее одной иллюзии и неудовлетворенность в культуре не так, может быть, насыщены содержанием, как прежние, но они поэтичнее. В них меньше научно доказуемого, но больше мудрости. Вместо неумолимого аналитика выявляет себя, наконец, синтетически, в широком масштабе мыслящий ум, вместо представителя точной науки врачевания, как давно чувствовавшийся художник. И кажется, будто за испытующим взором мыслителя впервые распознаем мы и столь долго таившегося человека, Зигмунда Фрейда. Но сумрачен этот взор, всматривающийся теперь в лицо человечества. Он потемнел, потому что видел слишком много темного. На протяжении полувека люди безостановочно шли к нему со своими заботами, нуждами, мучениями и расстройствами, жалуясь, задавая вопросы, спеша, истерически возбужденные и неистовствующие, сплошь больные, подавленные, измученные, сумасшедшие. Только меланхолической своей, недееспособной стороной безжалостно поворачивалось к нему человечество в продолжении всей его жизни. Замурованный в вечном подземелье своего труда, он редко видел другое, светлое, радостное, верующее лицо человечества, людей участливых, беззаботных, веселых, легких сердцем, благодушных, счастливых и здоровых. Сплошь больные души, унылые, расстроенные, сумрачные. Он слишком долго был врачом, Зигмунд Фрейд, чтобы не начать взирать постепенно на все человечество в целом, как на больного. И уже первое его впечатление при взгляде на мир с порога рабочей комнаты заранее ставит ужасающе пессимистический диагноз. Как для отдельных людей, так и для всего человечества в целом, жизнь нелегко переносима. жуткие и мрачные слова, мало оставляющие надежды, скорее тяжкий вздох душевный, чем бесстрастная формулировка. Словно к постели больного подходит Фрейд к своей культурно-биологической задаче. И, привыкнув созерцать окружающие глазами психиатра, он усматривает в современности явные симптомы душевного расстройства. Так как всякая радость чужда его взору, он видит в нашей культуре только безрадостное и приступает путями анализа к изучению невроза эпохи. Как это вышло, задает он себе вопрос, что так мало мира и уюта в нашей цивилизации, той цивилизации, что вознесла человечество на высоту и не снившуюся прежним поколениям. Разве мы тысячекратно не преодолевали в себе ветхого Адама, не отошли от него и не приблизились к богоподобию? Разве слух наш при помощи мембраны не сообщается с отдаленнейшими материками? Разве взор не глядится благодаря телескопу в мириады звездных миров, не наблюдает в капле воды целую вселенную посредством микроскопа? Разве наш голос не преодолевает в секунду и пространство, и время, не глумится над вечностью, вновь и вновь возникая из пластинки граммофона? Разве аэроплан не несет нас уверенно сквозь недоступную смертным в тысячелетиях стихию? Почему же при всем этом богоподобии нет подлинного чувства победы в душе человека, а лишь гнетущее сознание того, что все это подвластное нам великолепие непрочно, что мы только боги на протезах, сокрушающее слово, и что ни одно из этих технических достижений не дает удовлетворения и счастья нашему глубочайшему «я»? В чем источник этой подавленности, этого расстройства, где корни этой душевной болезни, спрашивает себя вслух Фрейд. И серьезно, строго и деловито, как если бы речь шла об отдельном случае из его практики, Фрейд берется за задачу выяснения тех причин, которые привели к беспокойству цивилизации, к неврозу современного человечества. Всякий психоанализ начинается у Фрейда с раскрытия прошлого. Так и к психоанализу душевно больной культуры приступает он с того, что бросает ретроспективный взгляд на первичные формы человеческого общества. В представлении Фрейда первобытный человек, в некотором смысле представитель младенческой поры культуры, пребывает в состоянии звериной свободы. Чуждый сознания какой бы то ни было нравственности и законности, он не знает, что такое психические задержки. Сильный силою своей эгоистической цельности, он дает выход своим агрессивным инстинктам в убийстве и пожирании себе подобных, а выход своему половому влечению в пансексуализме и кровосмесительстве. Но едва только этот в одиночку живущий человек собрался в кочующую орду или в племя, он неизбежно удостоверяется, что его вожделение встречает преграду в противовожделении жизненных спутников. Всякое социальное устройство, даже на низших ступенях, требует ограничений. Отдельный человек должен уступать, проникнуться сознанием запретности некоторых вещей. Устанавливается право и обычай, взаимная договоренность. За каждый проступок грозит кара. Это сознание запретности, этот страх наказания — оттесняются вскоре вовнутрь и создают в по-звериному темном доселе мозгу новую инстанцию, своего рода сверх-я, как бы контрольный аппарат, своевременно сигнализирующий об опасности кары, связанной с обходом закона. С возникновением этого сверх-я, то есть совести, начинается культура, а с нею и религиозная идея. Ибо в понимании слепо дрожащие от страха первобытной твари, мироздания всякие границы, воздвигаемые природой человеческим вожделением, как-то холод, болезнь, смерть, ниспосланы некой незримой, противоборствующей силою, Богом Отцом, который волен карать и награждать, и которому в гневе его надлежит служить и покорствовать. Мнимое наличие этого всевидящего, всемогущего Бога Отца, одновременно и прообраза «Я» в силу его символической мощи и прообраза и источника всяческого ужаса, загоняет непокорного человека при помощи надсмотрщика совести в отведенные ему границы. Благодаря этому самоограничению, этому смирению, этому контролю и самоконтролю варварски дикое существование приобретает постепенно черты цивилизованности. Но по мере того, как буйные поначалу силы человеческие, вместо того, чтобы истощать себя во взаимном убийстве и кровопролитии, начинают объединяться для совместной творческой деятельности, повышается уровень умственных, моральных и технических способностей человечества, и постепенно оно отвоевывает у своего идеала, у Бога, добрую долю его мощи. Молния берется в плен, теряет свою силу стужа, преодолевается расстояние, оружием приобретается безопасность от нападений хищников. Постепенно все стихии — вода, огонь и воздух — покоряются культуре человеческого сообщества. Все выше и выше поднимается человечество, творчески организуя свою собственную мощь по ступенькам лестницы, ведущей ввысь, к божеству. Паря над высотами и безднами, преодолевая пространство, владея знанием и близкое к всезнанию, вправе оно, преодолевшее себе зверя, ощущать свое богоподобие. Но почему же, спрашивает Фрейд, неисправимый разоблачитель иллюзии, точно так же, как спрашивал более полутора ста лет тому назад Жан-Жак Руссо, почему не стало человечество при всем своем богоподобии счастливее и радостнее? Почему наше истинное «я» не чувствует себя в результате всех этих триумфов цивилизации богаче, легче, свободнее? И он сам отвечает на это со свойственной ему жесткостью и беспощадностью, потому что все это изобилие культуры досталось нам недаром, но оплачено неимоверным ограничением нашей свободы в области инстинктов, оборотную стороною всякого прироста культурных ценностей в пределах рода является убыль счастья у отдельных лиц, а Фрейд всегда на стороне индивидуума. Прогресс в области человеческой цивилизации связан с ущербом для свободы, с умалением жизненного чувства каждой человеческой души в отдельности. Современное чувство «я» — это лишь крайне ограниченная часть пространного, можно сказать, всеобъемлющего чувства, отвечающего более прочной и живой связи личности с окружающим миром. Мы слишком много отдали обществу и общежитию от цельности своей силы, чтобы изначальные наши инстинкты, сексуальные и агрессивные, могли являть прежнюю целостную мощь. По мере того, как душевная наша жизнь дробится, растекаясь по тончайшим и разветвленнейшим каналом, теряет она в своей стремительности и стихийности. Социальные ограничения, с каждым столетием делающиеся все строже и строже, утесняют и извращают нашу чувственную мощь, и в особенности потерпела ущерб сексуальная жизнь культурной личности. Порой кажется, что она находится в стадии обратного развития, подобно другим нашим органам, например, челюстям и растительности на голове. Но каким-то таинственным образом душа человека не обманывается относительно того, что за несчетное множество новых, высших форм удовлетворенности, какие вытекают для нее, что ни день, из искусства, науки, техники, власти над природой и других жизненных удобств, она платится утратой других наслаждений, более полных, первобытных и более согласующихся с ее природой. Что-то такое в нас биологически таящееся, может быть, в отдаленном уголке мозговых извилин и обращающееся в нашей крови, помнит еще мистически о состоянии первобытной высшей свободы, не знавшей задержек. Давно преодоленные культурой инстинкты кровосмесительства, отцеубийства, всесексуальности призрачно мелькают еще в наших желаниях и сновидениях. И даже в заботливо оберегаемом ребенке, родившемся на свет наиболее деликатным и безболезненным образом от высококультурной матери, в обеззараженном, залитом электрическим светом и хорошо проветренном помещении роскошной частной клиники, пробуждается еще раз древний, первобытный человек. Он еще раз должен пройти все ступени от изначальных космических инстинктов до тысячелетиями отделенной от них стадии самоограничения и еще раз пережить на своем маленьком подрастающем теле и перестрадать всю подготовительную культуре работу. Так воспоминание о былом нашем самодавлеющем величии нерушимо пребывает во всех нас, и порой наше моральное «я» неистово рвется назад, в анархию, в кочевническую свободу, в глубинность первобытной нашей поры. Неизменно колеблются в нашем жизнеощущении на чашах весов урон и прибыток, и чем заметнее становится разрыв между вынужденной социальной связанностью и первоначальной непринужденностью, тем большее сомнение овладевает каждой человеческой душою в отдельности. Не является ли она в сущности в результате этого прогресса ограбленной, и не подменила ли социализация «я» ее «я» подлинного? «Удастся ли когда-либо человечеству, — спрашивает Фрейд, напряженно всматриваясь в будущее, — побороть до конца это беспокойство, эту душевную надорванность? Найдет ли оно, беспомощно кидающееся от страха Божия к звериной похоти, дергаемое запретами, угнетаемое навязчивым неврозом религиозности, какой-либо самостоятельный выход из этой дилеммы? Не подчинятся ли добровольно обе изначальные силы, агрессивный инстинкт и инстинкт пола, морали разума, так что мы получим, в конце концов, возможность отбросить рабочую гипотезу о Боге, карающем и творящем суд, как ненужную? Преодолеет ли, выражаясь психоаналитически, будущее свой сокровеннейший внутренний конфликт полностью в результате его осознания? Выздоровеет ли оно до конца? Опасный вопрос. Ибо, спрашивая себя, не окажется ли разум в состоянии взять когда-либо верх над нашей инстинктивной жизнью, Фрейд впадает в трагический разлад с самим собою. С одной стороны, психоанализ отрицает власть разума над бессознательным. Люди не поддаются доводам рассудка, ими движут инстинктивные желания. И вместе с тем он утверждает, что у нас нет никакого другого средства ко владению нашими инстинктами, кроме интеллекта. В качестве практического метода он рассматривает разум как единственное спасительное для человека и всего человечества средство. Здесь с давних пор кроется какое-то противоречие в системе психоанализа, и в соответствии с новым охватом оно разрастается до огромных размеров. Теперь, собственно, Фрейду следовало бы принять окончательное решение, признать именно в философском разрезе первенство разума или инстинкта в сфере человеческой психики. Но это решение оказывается для него, никогда не прибегающего ко лжи и не способного лгать самому себе, страшно трудным. Ибо как решить? Только что этот старый человек убедился, что его учение о первенстве инстинкта над разумом потрясающе подтвердилось массовым психозом мировой войны. Никогда с такой ужасающей ясностью, как в эти 4 апокалиптических года, не обнаруживалось, какой тонкий слой гуманности отделяет человечество от самого разнузданного, самого ожесточенного кровопролития, и что одного толчка из области бессознательного достаточно, чтобы рушились самые смелые построения человеческого духа и святыни нравственности. Он убедился, что в этот миг в жертву неистовому и первобытному инстинкту разрушения принесены были религия и культура, все, что облагораживает и возвышает человеческое сознание. Все священные и освященные веками силы человечества еще раз обнаружили свою младенческую беспомощность по отношению к смутному и кровожадному инстинкту первобытности. И все-таки что-то такое в Фрейде колеблется, не решаясь признать моральное поражение человечества в мировой войне показательным. Ибо если при всем доступном человечеству сознании оно бессильно, в конце концов, против бессознательного, к чему тогда разум и собственное его полувековое служение истине и науке? Неподкупно честный, Фрейд не решается отрицать ни силы воздействия разума, ни темной силы инстинктов. И в конце концов, он отделывается от ответа на им же поставленный вопрос осторожным «может быть» или «когда-нибудь может быть» ссылкою на отдаленное третье царство психики, ибо ему не хотелось бы вернуться к себе самому из позднего этого странствия без всякого утешения. И как-то трогательно мягко и примиряюще звучит, по-моему, его строгий обычно голос теперь, когда на закате жизни ему хочется осветить хоть лучом надежды последний путь человечества. Мы и впредь можем столь же настойчиво подчеркивать, что интеллект человека бессилен в сравнении с инстинктивной его жизнью, и быть при этом правыми. Но есть что-то особенное в этой слабости. Голос интеллекта не громок, но он не успокаивается, пока не заставит себя слушать. В конце концов, несмотря на непрестанно повторяющиеся неудачи, он, может быть, и добьется своего. Это один из немногих пунктов, в которые человечество вправе смотреть оптимистически, но сам по себе он значит немало. Первенство интеллекта где-то еще далеко, но не недосягаемо далеко. Поистине чудесные слова. Но этот огонек во тьме мерцает в слишком большом отдалении и слишком неустойчиво, чтобы душа человеческая, вопрошающая и стынущая среди действительности, могла бы согреться. Все вероятное — весьма слабое утешение. И никакое «может быть» не утолит нестерпимой жажды души, чающей высших уверенностей. Но здесь мы оказываемся у подлинного, последнего предела психоанализа. Там, где начинается царство внутренней убежденности, творческого упования, там кончается его мощь. В эти высшие области нет доступа ему, сознательно разрушающему иллюзии и враждующему со всяким заблуждением. Являясь исключительно наукою об индивидууме, о единичной душе, он не знает и не хочет ничего знать о коллективном смысле или метафизической миссии человечества. Он только бросает свет поэтому на душевные процессы, но не согревает души человеческой. Он может дать только здоровье, но одного здоровья недостаточно. Для счастья, для творческого бытия человечество нуждается в непрестанном подкреплении своей веры в смысл существования. Но у психоанализа нет никаких наркотиков, как в Christian Science, никаких пьянящих экстазов, подобных дифирамбическим обетованиям Ницше. Он ничего не сулит и не обещает. Не имея возможности утешить, он предпочитает молчать. Это его правдивость, целиком возникшая из сурового и честного мышления Зигмунда Фрейда, поразительно в моральном смысле. Но все только правдивое неизбежно таит в себе зерно горечи и скепсиса. Над всем рассудочно изъясняющим и анализирующим витает тень какой-то трагичности. Что-то обезбоживающее, неотъемлемо присуще психоанализу. Что-то отдающее землей и тлением, не вселяющее в душу радости и свободы, как и все только человеческое. Честность мысли может безмерно обогатить ум, но никогда не заполнит до конца чувства, никогда не внушит человечеству порыва вовне, за пределы своего существования. Это его неразумный и все же необходимый ему услады. А человек даже в физическом смысле слова не в состоянии, кто более блестяще, чем Фрейд доказал это, жить без сновидений. Его немощное тело не выдержало бы напора неизжитых чувств. Как же вынесет душа человеческое существование без высшего смысла, без видений веры? Пусть наука вновь и вновь доказывает человечеству бессмысленность его игры в боготворчество. В своем творческом устремлении оно вновь и вновь будет изощряться в осмысливании мира, чтобы не впасть в нигилизм, ибо этот дар изощрения сам по себе составляет подлиннейший смысл всякой духовной жизни. Для утоления этого душевного голода в распоряжении сурового, строго деловитого, трезвого в своей холодной ясности психоанализа нет никакой пищи. Он дает познание и только. И так как ему чуждо исповедание какой бы то ни было веры в мир, то он всегда остается только созерцанием действительности и никогда не станет миросозерцанием. Здесь его предел. Он оказался в состоянии в большей степени, чем какой-либо иной духовный метод, приблизить человека к его собственному «я», но не мог вывести его дальше, за пределы этого «я», что является необходимым условием цельности чувства. Он раскрывает, дробит и отделяет. Он указывает личный смысл каждой отдельной жизни, но он не в состоянии объединить единым смыслом это тысячекратно разрозненное. Поэтому в интересах подлинно творческой цельности, наряду со свойственной ему формой мышления, должна была возникнуть и другая. Психоанализ, разделяющий и разъясняющий, должен был бы пополниться психосинтезом, связывающим и сплавляющим воедино. Такое пополнение явится в науке, быть может, вопросом завтрашнего дня. Каковы бы ни были достижения Фрейда, за пределами их остаются необъятные просторы для исследования. И после того, как он истолковал и объяснил душе ее сокровенные узы, другие вправе просветить ее относительно ее свободы, ее тяготение к Вселенной и устремление в эту Вселенную из пределов своего существования.